когда он проснется», — подали голос молчавшие в тряпочку друзья Ешира. «Уже завтра, скорее всего», — глубоко вздохнула Асуна. «Это было сильное проклятие. Ешира-кун, я же тебя просила уже». Девушка использовала самое опасное оружие, по мнению сотен самых разных людей со всего мира, думаю, там цифра побольше будет, которая только есть, начала лить слезы. «Аниэй-сан, мне жаль», даже перешел на другое обращение младший брат, глубоко поклонившись. Пока же семья и два старшеклассника, делавшие из себя мебель, обсуждали свои семейные отношения, я, почувствовав в коридоре у двери довольно сильные энергетические колебания, подошел к ней и прислушался. Пришлось взять свое тело псионикой под контроль, иначе бы я мог и струхнуть. Я чувствовал эмоциональный спектр чего-то, что было на обратной стороне. Темные, злые эмоции, наполненные только жестокостью, желанием убить и причинить боль. Впервые за свою жизнь я почувствовал такой спектр эмоций. Мое лицо стало совершенно непроницаемым. Видимо, кто-то не добил духа, а привел его сюда. Ну что же, краем восприятия отмечаю, что в этой квартире, кажется, тоже кто-то обитает, но старается не показываться. Это что-то попыталось меня остановить и предупредить о неминуемой гибели, но я легко проигнорировал воздействие, что оно на меня оказало, открыл дверь и увидел перед собой дымящийся черный сгусток энергии. Эмоции этой твари стали ощущаться еще ощутимее. Чистый разум, узнай в республике о том, что в этом мире водятся такие твари, то подорвали бы, наверное, всю планету, посчитав ее негодной для жизни. Не став чего-то ждать, сконцентрировал практически всю силу разума адепта на кулаке и нанес удар. Чудовище и зарычать не успело, как его тело, включая эмоции, безумно яркие и жестокие образы того, как он десятилетиями пожирал души людей, а также эманации тьмы, что создавал, исчезли, просто растворились в ничто. Мне стало немного нехорошо, но мое лицо оставалось безразличным. Силы разума было крайне мало. Мир для меня временно потерял все краски. В коридор забежал перепуганный старшеклассник, сестра, судя по всему, слишком устала и не заметила гостя, однако, увидев меня и мое лицо, ощутимо струхнул, пробормотал что-то и спокойно, как ни в чем не бывало, вернулся в комнату, друзьям сказав, что ему что-то показалось. В этот же миг, все еще стоя у дверного проема, практически одновременно открылись двери квартир вампира и того клерка. Они осмотрелись, увидели меня, кивнули головой, Ешида еще и поздоровался, после чего закрыли двери, словно ничего и не произошло. Неизвестное существо, живущее в этой квартире, настолько сильно испугалось меня, что, судя по эмоциям, которые оно мне намеренно стало отправлять, я чувствовал себя сейчас слишком плохо, чтобы как-то отреагировать на это, можно было сделать вывод, что у меня появился верующий. Я не выдержал и устало вздохнул. Чертово аниме. Глава 8. Немного придя в себя, грудастая соседка, правильно поняв мой взгляд, самую малость замешкавшись под недовольным взглядом брата, начала вводить меня в курс дела, благодаря чему я получил пару ответов на свои вопросы, при этом, правда, умудрившись заработать новые. Рассказывала она больше потоком, благодаря чему я смог избежать неудобных вопросов, из-за чего информация была немного бессистемной, но мне удалось в голове сложить плюс-минус полную картину. Итак, фамилия Акиэйма, как оказалось, довольно известна. Старый род охотников на духов, начавший свое существование еще в эпохе Эда. Семья Асуны из поколения в поколение охотилась и в редких случаях приручала буйных духов, используя для этого не магическую силу, но духовную. Она была намного более эфемерной, и с помощью нее так просто нельзя было влиять на материальный мир, однако для борьбы с духовными существами, просто идеально. Неудивительно, что я практически ничего не чувствовал. В Японии хватало семей Амёда, что по сей день борются со всякой нечистью, в частности, с духами, из-за чего между такими кланами время от времени происходят стычки, на почве духов, на почве ресурсов для развития духовных навыков, на почве обращения с этими духами и так далее. Причины бывают самые разные, вплоть до того, что два амёдзи не поделили территорию, которую они должны защищать. Вообще, наличие других тварей, чего стоит вампир по соседству, не поделивший что-то с демонами, всю систему немного так усложняет, но амёдзи стараются не лезть в чужие дела. Все, конечно, иногда перемешивается, и какой-нибудь охотник на духов может прибить до того же вампира, но все по возможности стараются не в свои дела не лезть. Так что та же Асуна, например, кажется, даже зная о расе соседа, не имела ничего против него. Видимо, девочка-волшебница, которую я увидел в первый же день, борется с канализационными монстрами и им подобными. Точнее, возможно, при первой встрече какая-то настороженность у Асуны и была. Тем не менее потом привыкла, поняв, что сосед нормальный, законопослушный вампир. Еще вариант, в эту квартиру уже приходили какие твари и беловолосый сосед помогал. Всей истории я не знаю. Говорим, конечно, мы сейчас об фамилии Акиема, а дела у них обстоят довольно плохо. Точнее, у двух конкретных членов. Асуна и Ешира являются детьми погибшего в схватке с каким-то очень опасным духом главы, из-за чего их положение вмиг стало крайне нестабильным. Мать умерла при неизвестных обстоятельствах во время родов, отец тоже отправился в лучший мир, а остальные родственники, не самые чуткие, ту же Асуну сразу захотели выдать замуж за другого Акияму, дабы она продолжила прямую линию, а агрессивного школьника, как пойдет, может, пойдет тоже продлевать род, может, сначала продлит род, а потом, передав все тайные знания, если таковым отец успел научить своего сына, тоже отправиться за ним следом на какой-нибудь миссии. Девушка прямо это не упоминала, постоянно морщись от далеко не самых приятных воспоминаний, но определенные выводы было сделать довольно легко. Во время этого рассказа брат жертвы безумного генетика закипал особенно сильно, шугая своих дружков светящимися глазами. Они, очевидно, уже были знакомы с историей, так что слушали больше для проформы. Ситуацию спас до этого отдыхавший себе спокойно на пенсии дед семейства, довольно быстро поставив оборзевших сопляков на место. В их доме брату и сестре, понятное дело, стало не очень удобно находиться, поэтому бывший глава принял решение поселить детей как можно дальше от этого мира, попытавшись подарить им нормальную жизнь. Хороший дед попался, видимо. Ко всему прочему, он и по сей день содержит внука и внучку, хотя последняя и пытается эту ситуацию исправить. Тут я в этом с ней согласен, старший родственник далеко не всегда сможет помогать с финансами, да и мало ли что может случиться, ухудшает ситуацию Ешира, обозлившийся едва ли не на весь мир, пообещавший себе, что станет сильнейшим Ши, то есть Аммёдзи. В голове что-то всплыло, да, естественно, что девушка этого вслух не говорила. Приходилось самому составлять полную картину происходящих событий. Итого мы имеем то, что имеем. И тебе не стыдно? Поинтересовался я у старшеклассника, когда Асуна закончила рассказ, вновь заплакав. Его дружков уже выпроводил Ешира лично. Остался лишь спящий, но с ним вопрос уже решен. Оказывается, ребята дружно наплели родителям, что они отправляются на ночевку, так что парень, скорее всего, останется до утра под наблюдением в этой квартире, пока не придет в себя. ПФ, придумал оригинальный ответ парень, уже не смея на меня наезжать. В эмоциях я даже чувствую легкий страх по отношению ко мне. Ясуда-сан, это лишнее. Вмешалась в воспитательный процесс Сасуна. Не лишнее, качаю головой. Я вновь повернул голову на парня, создав между нами небольшой ментальный канал. Сил на это хватало, да и не пытался я вмешаться в работу его сознания, просто создал связь, по которой он мог немного лучше меня понять. Такой канал обычно создают родители своим детям в республике, когда те только начинают осваивать свои способности. Если я еще раз узнаю, что ты пошел столь глупо геройствовать против этих, запнулся я, припоминая убитую мной тварь, существ, то поверь, они покажутся тебе лишь пшиком. После чего, дабы мои слова действительно до него дошли, я отправил ему образ того, как я выгляжу без материального тела, немного украсив образ страшной атмосферой. Вообще, ничего особо страшного там не было. В первую очередь тут сыграл эффект неожиданности, в голове школьника неожиданно что-то всплыло, при этом, кажется, причинив ему еще и небольшую боль. Кажется, я все еще не научился правильно дозировать силы при использовании псионики на простых людей, точнее, простых людей, которые не владеют силой разума. Я понял, немного побледнев, кивнул он, воспринимая меня теперь кем угодно, но не человеком. Даже обидно как-то. Да ну, не такой уж я и страшный без тела, далеко не та страхолюдина. Вообще, не особо желательно давать такие данные, но конкретно перед этим парнем скрывать основу уже просто бесполезно, слишком уж многое я показал. Главное не уточнять, что я представитель другой цивилизации. Вот это уже точно будет лишняя информация. А то, что не человек, так это норма. Вон, сосед один легко подтвердит. Ясуда-сан, что вы сделали? Обратила внимание на реакцию брата, обняв его. Если вы, он прав, Нио-сан, находясь в объятиях сестры, смотря мне прямо в глаза, все еще испытывая страх, кивнул Яшира. Мне очень жаль, что я себя так веду. Ваот, вот теперь я чувствую в его эмоциях настоящую вину и желание исправиться. Я попытался как можно естественнее улыбнуться, это было, учитывая мое состояние, довольно сложно. Все же, не всех детей можно воспитать только одними лишь словами. Иногда нужны и более наглядные примеры, последствий. Рад, что ты понимаешь. Ясуда-сан, спасибо вам, вновь обратила внимание на меня девушка, немного настороженно смотря на вмиг понявшего, кто есть кто брата. Вы, может, вы маг, я слышала, что вас осталось довольно мало, или... Да, простите, это не мое дело. Я получил этот браслет от своей знакомой, немного приоткрываю тайну я, чем, правда, лишь нагнал туману. Про то, что магов осталось мало, заметку я сделал, и я не маг, просто сосед. Я понимаю, Ясуда-сан, улыбнулась мне искренне соседка. Спасибо, что открыли свою тайну и спасли жизнь друга Яшира-куна. Вы очень хороший человек, и спасибо за ноутбук. Я обязательно буду готовить вам все, что захотите. Злобный школьник непонимающе посмотрел сначала на сестру, а потом на меня. Его лицо побледнело еще больше. Не волнуйся, парень, ничего такого, к счастью, в ее эмоциях нет. Я, уже чувствуя, что сейчас потеряю от усталости сознание, попытался как можно мягче улыбнуться, встал, попрощался с соседями, вернулся в свою квартиру, закрыл ее на ключи, не раздеваясь, свалился на свою кровать, моментально уснув. Я сидел за столом на кухне и с умиротворенным лицом смотрел на чашку горячего напитка. На улице уже вечерело. Была среда, 23 число. Прошло 4 дня с момента нападения духа. Уже 4-й день соседка приносила и приносит мне по утрам еду. Наверное, если бы не ее загруженность, то она мне по часам утром, днем и вечером носила. Так или иначе, я из-за этого даже стал немного расслабляться. Поэтому сейчас, летающие по всей кухне ножи и ложки, готовившие мне рис, пару разных соусов, варившие сосиски, а также делавшие бутерброды, лишь способ эдакой тренировки. Обычно я себе так еду и делаю, но не настолько быстро, да и не выполнял я телекинезом обычно столько всего сразу. Мозг относительно легко справлялся с распараллеливанием внимания, но легкий дискомфорт я испытывал, что, наверное, нужно решать. Конечно, о конспирации я подумал, поэтому окно закрыл черной шторой. Буквально вчера купил, получив деньги за очередной заказ. Дизайн подсмотрел у Ишида, в кромешной тьме спится, как минимум, лучше, хотя для вампира то было и не главное. Каково же было мое удивление, когда, крейсер им там всем в задний проход, со стороны двери, ведущую на небольшой балкон, прикрытую такой же черной занавеской, раздался звук. Такой звук, будто кто-то постучал, причем, явно не рукой. Странный звук. Я дернулся, и летавшие по всей кухне кухонные принадлежности застыли, чуть не упав на пол, благо, контроль над собой не потерял. Пришлось временно остановить готовку ужина и выключить плиту. Чистый разум, если там сейчас на меня смотрит какое-то улыбающееся лицо, то я его порву, тихо пробормотал я, пообещав возможному врагу зверские кары. Встав из-за стола, чувствуя свою квартиру проходным двором, я подошел к двери и стал прощупывать то, что предположительно находится на балконе. Да ладно, дернулась моя бровь. Черный котенок. У меня на балконе, на 4-м этаже, был черный котенок, который сейчас лапкой бил по моей двери. Сам он или она, я не полностью прощупал тело животного, это уже частности, истекал кровью. Один глаз котенка был прикрыт, морда была грустной и опущенной, однако в какой-то степени решительной и героической. Вот это номер. Ага, еще бы я сейчас поверил, что это кто-то обычный. Насмотрелся уже на всякое. Я уже опытный, можно сказать. Вытянув руку, притягиваю телекинезом кухонный нож. Сам себя на всякий случай окутываю телекинетическим барьером. Мало ли какое чудище скрывается, хотя ассоциативные цепочки и утверждают, что там все нормально, после чего открываю дверь, пронзительно став смотреть на котенка. Мне вот интересно, моя квартира что, медом намазана вам? Мя-я-ю-у-у. Жалобно начал котенок, смотря на меня глазами, полными надежды. Только сейчас заметил, что он создает едва заметные энергетические колебания. У меня нет молока, тем более безлактозного. Мя, показал он лапкой куда-то в сторону улицы. Не понял, нахмурился я. Ты что, хочешь меня куда-то отвезти? Он, чем меня сильно шокировал, выпускал в окружающее пространство довольно яркие образы какой-то проблемы, которую нужно решить, и для этого нужно посреди вечера куда-то тащиться. Это было бы не странно, если бы я этого просто неестественно умного котенка знал, но нет, я его впервые вижу. Черныш, как ни странно, вполне по-человечески закивал мордой. Чистый разум, самый обычный котенок аниме мира. Ты, часом, квартирой не ошибся? Появились у меня смутные подозрения. Котенок немного завис, потом посмотрел на мои шторы, потом опять на меня, о чем-то подумал и утвердительно мяукнул. Я посмотрел на свои шторы, после чего вспомнил, у кого ими вдохновился. Твою мать, мою квартиру опять перепутали. Положил я нож на стол и схватился за голову под непонимающий мяв черныша. Так, пошли за мной, ты перепутал шторы. Сейчас, дай только оденусь, мя. Примерно понял причину моей реакции котенок. У него были настолько яркие и сильные образы, что я уловил смысл того, что он хотел сказать. Притянув свои вещи из шкафа телекинезом, я снял домашние штаны и футболку, надев джинсы и черную кофту, все тем же телекинезом, после чего вышел в коридор, вытянул поочередно ноги и на них сами налетели уже завязанные кроссовки. Обычно я привык одеваться руками, но сейчас, судя по морде котенка, ситуация экстренная. Оделся на тот случай, если понадобится мое вмешательство. Хотелось бы просто на все махнуть рукой, но меня немного раздражает жить в постоянном неведении и собирать любую информацию об этом мире от соседей. Раз интернет не может пока ответить на все поступающие вопросы, значит, это сделаю я сам, увидев все воочию. Не волнуйся, у меня это уже не впервые, устало махнул рукой, отправившись к соседу. Раненый черныш побрел за мной, совершенно не удивившись. Странно, что я слежу за реакцией котенка, но ничего, мир такой, моим выкрутасом. Значит, все правильно сделал. Вскоре я позвонил в квартиру соседа и спустя секунд 10 он открыл. «Тацуя-кун, добрый вечер», — кивнул он. «Чем могу по?» Тут его взгляд упал на котенка, что стал активно мяукать. Вампир, став внимательно слушать его, становился по ходу рассказа все мрачнее. Как он его понимал? Черт его знает, если честно. В момент рассказа слабые энергетические колебания котенка, если прислушаться, становились сильнее, так что, наверное, передавал свои мысли магическим путем. Возможно, он и мне что-то пытался передать, но, да, псионика. Из ярких образов котенка удалось понять, что, кажется, где-то в паре километров отсюда случился очередной прокол в пространстве, куда отправилась какая-то знакомая бледнокожего соседа. Сам котенок до этого вампира не видел, поэтому ориентировался по шторам, на которые ему показала его хозяйка, когда они в прошлый раз пролетали мимо дома. Ладно, неважно. Судя по образам черныша, проколы – это не совсем обыденность, весьма спорно, но раз в пару месяцев полгода открываются постоянно. Информативный рассказ. КХМ, интересно, как бы отреагировали в республике, если бы узнали, что тут обычный котенок смог обрести разум подобного уровня. Его бы, наверное, даже пригласили к нам жить и стали помогать развивать псионику. В научных целях, в первую очередь, но все же, Тацуя-кун, кажется, мне нужна помощь своей ученице, вздохнул усталый Ишида. Ох уж эти бытовые проблемы самого обычного вампира в аниме мире. Я на секунду задумался, после чего, поняв, что такой возможности еще долго может не быть, предложил: «Могу ли я отправиться с тобой, Ешидакун? Твоя помощь была бы очень кстати», едва заметно улыбнулся вампир, после чего щелкнул пальцем, что-то прошептав себе под нос, и его домашняя одежда превратилась в черный костюм с плащом и капюшоном на голове. Котенок что-то мяукнул и запрыгнул на плечо соседа. Пришлось лицо взять под контроль псионикой, дабы не вытаращить на столь легкое переодевание глаза. Стало даже немного завидно. А я тут наивно думал, что еще быстро могу одеться. Чертова магия, она слишком читерская. Вампир повернулся и пошел в сторону своего окна. Котенок решительно замяукал. Уже понимая, что дальше будет, я окружил себя телекинетическим барьером, подготовился использовать на себе телекинез. После чего, видя, что Ешида прыгнул с балкона, Он за собой даже дверь входную не закрыл. Пришлось сделать это мне, сиганул за ним, радуясь тому, что мое тело, даже не укрепи я его псионикой, довольно легко бы пережило падение. А тут я мало того, что окружил себя барьером, так еще и немного погасил инерцию телекинезом. Полноценно держать себя в воздухе телекинезом я не умею, но облегчить падение – запросто. Увидев мое приземление, вампир кивнул и на нечеловеческой скорости побежал в сторону, куда ему стал активно мяукать черныш, умудрившийся не сорваться во время падения. Я же, проклиная этот мир, а еще немного свое любопытство, и одновременно с этим благодаря удачу за то, что мне досталось достаточно крепкое и сильное тело для выдерживания таких нагрузок, побежал вслед за ними. Такими темпами я из агента в воина переквалифицируюсь. Чистый разум, вот бы родственники были рады, наверное. Глава 9. Бежали мы минут 10. Иногда встречали по пути простых людей, но Ешида этот момент явно продумал, кинув какое-то заклинание в виде едва заметного прозрачного купола, что следовал за нами, из-за которого люди на нас просто не обращали внимания. Вообще, я тоже обладал чем-то похожим, но не настолько универсальным. Мне нужно было бы выпустить в окружающее пространство силу разума с намерением. Это только что пронеслись по улице самые обычные спортсмены, и неважно, что они легко побили мировой рекорд по бегу. Что-то вроде того, хотя это уже ненужные уточнения, достаточно образа. Это самые обычные люди. К счастью или сожалению, наши силы явно работали на разных принципах. Если мне нужно воздействовать на других людей, дабы получить эффект, то вампир воздействовал на площадь вокруг нас. Это, мягко говоря, было менее затратным приемом. Справедливости ради, как вариант, я могу исказить вокруг себя свет, но вот избавиться от возможного лишнего внимания, нет. Скрыться-то я смогу, хотя сейчас это и сделал за меня сосед, но повторить трюк вампира, благодаря которому на нас вообще все перестали обращать внимание, нет. По ходу бега вокруг нас сначала появился небольшой туман, что постепенно становился лишь гуще. Понял я, что мы добежали, когда вновь почувствовал то едва заметное сопротивление, которое я испытал в свой самый первый день пребывания в этом мире, где я встретился с девочкой-волшебницей. Звучит, конечно, странно, но что поделать. Та встреча, можно сказать, задала мне темп в этом мире. Это была пустая от людей дорога. То, что они тут были, подтверждают лишь словно высушенные кем-то тела недалеко от нас. Повсюду был туман, из-за которого обычным зрением практически ничего не было видно. Если сначала туман лишь добавлял атмосферности, то теперь стал настоящей проблемой. Благо, чувство пространства было со мной, и на расстоянии 5 метров я видел все более чем хорошо. При желании псионическое восприятие намного превосходило обычное зрение, а если закрыть глаза и переключиться полностью на него, то и подавно. Телекинез, что работал на намного более далеких расстояниях, тоже можно было использовать как зрение, прощупывая им окружающее пространство, хотя до этого этой способностью я и пользовался лишь пару раз в республике, тут пока не приходилось. Радиус телекинеза у меня был примерно 25 метров, благодаря чему я чувствовал себя в этом тумане относительно комфортно. Правда, приходилось постоянно использовать силу разума, но, так как я не пытался никак повлиять на материальный мир, затраты были минимальны, хотя и вампир, кажется, почувствовал на подсознательном уровне, что он в зоне чего-то странного. Лицом он этого не показал, лишь эмоциями. Впрочем, он сразу понял, что это я, из-за чего немного расслабился. Правда, дабы полностью перейти на псионическое восприятие, не прощупывание пространства телекинезом, а пассивное чувство пространства, пришлось для удобства закрыть глаза уже физической оболочки, на что сразу обратил внимание вампир, кивнув каким-то своим мыслям. «Тецуя-кун, этот туман частично глушит мою магию. Я так понимаю, у тебя проблем с тем, чтобы видеть все вокруг?» «Нет», — вкратчиво спросил он, поняв, что все может быть сложнее его ожиданий. «Мя», — подтвердил черныш, немного задрожав. Ему было страшно, но еще страшнее ему было за кого-то другого, видимо, за хозяйку. А еще, если верить его образом, этого тумана тут еще недавно не было. Да, на расстоянии 25 метров я могу почувствовать практически любую опасность, если это не какие-нибудь духи. Духов, скорее всего, я почувствую на расстоянии 5 метров, соглашаюсь с соседом, поясняя нюансы. Есть ли поблизости где-то выжившие, я задумался, после чего покачал головой. «Я не могу видеть сквозь здание, но, кажется, в 10 метрах отсюда, в подворотне, без сознания лежит какой-то парень. Быстро выведем его из зоны разделения и пойдем вглубь. Как тебе это, Тацуя-кун?» – поинтересовался вампир. «Судя по его эмоциям, если я захочу кинуть старшеклассника, то он будет не против. Сосед вроде и не против помочь, но исключительно для проформы. Впрочем, странно было бы, будь Ешида добрым самаритянином, что готов спасти жизнь любого нуждающегося, и так готов потратить свое время, подвергая большей опасности ученицу. Можно», — киваю головой, после чего, для удобства, поднимаю руку и обхватываю телекинезом тело парня, начав его быстро тащить из подворотни. Чем больше расстояние, тем тяжелее дается телекинез. К счастью, расстояние пока не критичное, поэтому вскоре, уже через пару секунд, вампир мог видеть картину того, как взятое за шкирку какой-то невидимой рукой тело приволокло старшеклассника лет 15 на вид, либо в средней школе, либо недавно перешел в старшую, наверное. Чувствую, что после пережитого он пробудит великие силы, реактором которых станет сила дружбы и жвачка. Я поморщился, осознав, что у меня опять всплыли какие-то довольно агрессивные ассоциативные цепочки. Сколько же ненавистников жанра у меня в голове. Я не чувствую никакой магической энергии, проявил довольно яркую гамму эмоций вампир. Впервые вижу такой сильный телекинез. Ты очень загадочный, Тацуя-кун. Просто сосед, заверил его я, за шкирку выкинув тело школьника за пределы зоны разделения. Ешида едва заметно улыбнулся. Ты абсолютно прав. Думаю, мы должны поспешить. Я кивнул, после чего мы оба перешли на быстрый шаг, дабы я успевал прощупать пространство вокруг. Выживших больше найти не удалось, одни лишь иссохшие трупы. Спустя минуты 3 ходьбы я стал постоянно натыкаться на каких-то скелетов, что на иссохшие трупы были не похожи совершенно, скорее всего, это и были нападавшие. «Мя-я», — подтвердил мои догадки черныш, начавший петь на эти груды костей, некоторых из которых были с топорами, щитами и мечами. Также заметил, что от них исходят едва заметные энергетические колебания, но они по чуть-чуть рассеиваются. Впрочем, обратил на них внимание не только я. Это должна быть некромантия. Одно из ее проявлений – низшая нежить, пояснил сосед, кивнув на скелеты. На моей памяти всего пару человек увлекались подобным, поэтому я в этом практически не разбираюсь. Я тактично промолчал, не став упоминать, что по всем законам жанра он и сам нежить. Хотя, может, у него какая-то там своя классификация. Да и непростой он вампир, наверное. Их там, если копнуть в памяти, множество самых разных бывает. Мы продолжили путь вперед. Скелетов становилось по ходу продвижения через этот туман больше, а тел простых людей – меньше. Минуты через 3 мой телекинез соприкоснулся с чем-то живым и активно двигающимся. Я на секунду остановился, пытаясь понять ситуацию, в которой находится предполагаемая ученица Ешида. Там, указываю пальцем вперед по дороге. Понял, кивнул вампир, после чего сорвался в бег. «Мя-я-я», — услышал я воинственное мяу от черныша. Интересно, он сейчас бежит на ощупь, или таки придумал какой-то способ ограниченно видеть в этом тумане? В конце концов, я не обращал особого внимания на то, что он делал, пока мы шли, ибо перевел все свое внимание на оценку местности. Не став засорять себе голову лишней информацией, я побежал за соседом, став понижать радиус своего телекинеза, так как больше не было смысла тратить силу разума. Оставил себе 10 метров, которых мне должно хватать за глаза. Вскоре я добежал до места самой битвы. Ну, скажем так, это было странно. «Тупые скелеты, умрите, умрите, кому сказала?» — орала девушка лет 16-17 на вид с плащом и капюшоном, что были накинуты на черный кожаный лифчик и трусы. Стоп, она еще и каблуки носила, какого хрена? Девушка с пепельными волосами и голубыми глазами, явно ничего не видя, махала во все стороны своим посохом, что создавал энергетические колебания и откидывал нежить во все стороны. Тратила она на это явно довольно много магической энергии, но источник сил, судя по всему, у нее достаточно большой, чтобы делать это долго. Видимо, из-за этого Ешида ее в ученицы и взял. Или там другая история. Просто пытаюсь объяснить себе как-то картину, которую вижу. Хотя ассоциативные цепочки утверждают, что все в пределах нормы. Ага, верю. Рядом со мной стоял Ешида, смотревший на это с таким лицом, будто его родная дочь сейчас танцует стриптиз в клубе, куда его пригласили друзья. Я и подумать не мог, что он может быть таким эмоциональным. Возраст у нее такой, попытался подбодрить его, похлопав по плечу. Это пройдет, во всяком случае, должно. Вампир потер глаза, попытавшись прийти в себя. Мя-я-ю-у-у. Помог слегка удивленному соседу прийти в себя котенок, лапкой дав ему леща. Ккакара, ты вернулся? Зачем? Услышала мяуканье своего котенка девушка. Нас она не видела, так как мы были в 3 метрах от нее. Сама она видит максимум на 1-2 метра вперед. И то это в лучшем случае. Беги, пока эти негодяи на тебя не обратили внимания. Вампир, сверкая красными глазами, взял на руки, судя по тому, как к нему обратилась владелица, Ккакара, и медленно стал подходить к ученице. И раздался просто пугающий по своей громкости визг ведьмы. Танака-сенсей, не подумайте, это какой-то Эннида. Не сейчас, зашипел, сверкая красными глазами, на нее сосед, после чего топнул ногой, распространив какие-то красные нити по асфальту, и они, словно какие-то шипы, проткнули одновременно десятки скелетов, вылетев из асфальта. Вообще, скелеты были довольно медленными, тут и обычный человек мог сбежать. Думаю, основная опасность была в самом тумане. Если сначала это было незаметно, то уже на 2-й минуте ходьбы я обратил внимание на то, что моя сила разума тратиться стала самую малость быстрее. Телекинетический барьер, который я держал на себе все это время, стал выполнять свое прямое назначение – защищать меня. Этот туман определенно пытался что-то из меня высосать, но безуспешно. То же самое можно сказать и о Ишида. Неудивительно, что его магия сбоит. Да тут, судя по всему, весь этот туман магический. Причем, каких-то особенных энергетических колебаний я не ощущаю. Крайне необычный туман. Кажется, пока мы добирались, беловолосый сосед смог решить хотя бы частично свою проблему, из-за чего стал весьма активно, под глаза, полные удивления и какого-то потайного восхищения, зачищать мобов. Видимо, всплыл образ какого-то фаната РПГ. Я решил подсобить вампиру, начав поднимать телекинезом мечи и топоры, что стали как бы не быстрее, чем этот делал Ишида, убивать монстров. Тетанака-сенсей, а это вы делаете? Но я же не чувствую. Вампир кинул на меня взгляд и кивнул, как бы приглашая показаться перед потенциальной эксгибиционисткой. Я, вздохнув, медленно появился в зоне ее восприятия, вызвав таким образом просто бурю удивления и легкого смущения, что отразилось как на ее лице, так и на эмоциях. Видимо, я ей понравился. В тех же эмоциях, как минимум, у нее сразу появилась довольно сильная симпатия. Ох, чистый разум, дай мне сил. Меня зовут Ясуда Тэцуя. Друг твоего учителя решил первым представиться, параллельно продолжая убивать скелетов. Кажется, только что я пронзил мечом голову последнему. Как-то атмосфера неожиданно поменялась с мрачной и таинственной на дружелюбную и милую. Да, аниме. Просто аниме. Вот как, включила до этого отсутствующий стыд девушка, начав прикрываться плащом. Лицо вампира хоть и практически не изменилось, но на мгновение настолько ярко подумал, что я уловил этот образ, который можно было интерпретировать, как удар головой об стену. Меня зовут Ивата Рин. «Я Исуда-сан, рада знакомству». «Рин-тян», — подал голос вампир. «Как это понимать?» «Думаю, он имел в виду вообще всю ситуацию в целом, включая ее наряд и то, что она одна потащилась в такое место». «Мяв, наверное, попытался защитить хозяйку Черныш, что уже успел залезть на плечо девушки и начал вылизывать свои боевые раны. Он, кстати, удивительно быстро восстанавливается. Магия. Опять она. Тетанака-сенсей». Я просто, же жарко, ты владеешь бытовой магией, дернулась бровь вампира, и что ты тут забыла одна, так бы и продолжила оправдываться потенциальная эксгибиционистка, если бы туман резко не начал рассеиваться, а мое восприятие, сходить с ума, арара, раздался странный звук в месте, куда полетел туман, понял, нет, не странный звук, для меня странный, кто это такой злой решил отправить на упокой моих друзей? Мы ведь так хорошо общались. Мы все одновременно, включая котенка, повернули голову на звук и увидели, как туман собирался вокруг стоявшей на грузовике, очень символично, кстати, девочки. Выглядела она лет на 14-15, бледная, словно она вообще никогда не выходит на улицу, с седыми волосами и странными глазами, цвет которых определить было довольно сложно, в них словно собрался какой-то туман. По всем законам РПГ, «Это сейчас против нас пойдет босс», – неожиданно выдал я. «Видимо, ассоциативные цепочки будут преследовать меня уже до конца жизни». Вампир посмотрел сначала на меня, а потом на девочку, после чего, задумавшись, кивнул, явно соглашаясь с оценкой. Рин покрепче сжала свой посох. В эмоциях у всех, включая Черныша, проскочило напряжение и опаска, хотя у соседа и в меньшей мере. Туман тем временем собрался в шар вокруг руки потенциальной некромантки и впитался ей в руку, после чего, под мой усталый вздох, она стала превращаться в 25-летнюю девушку с третьим размером груди, волнистыми зелеными волосами и глазами. Прекрасное чувство, словно эта информация была важной, уведомила нас главный босс, еще и так сжалась, будто сейчас от удовольствия упадет с грузовика. Впрочем, судя по тому, что я стал чувствовать эмоции ее наслаждения отсюда, то да, ей действительно сносит башню. Настолько сносит башню, что я даже не знаю, будет ли сейчас какой-то бой. Эмоции просто слишком сильные. Думаю, лучше не давать ей прийти в себя и пойти в атаку. Первый из легкого ступора вышел я, подхватив десяток мечей и топоров. К счастью, мне не нужно было распараллеливать сознание для каждого из мечей, так как все они летели в одну точку, в босса. И приелось же сразу слово. Ай-яй-яй, закатила от удовольствия глаза она, когда все мечи и топоры проткнули ее. Какой ты холодный, мальчик, или, не мальчик, внимательно посмотрела она на меня, дрожа всем телом. Сомневаюсь, что с ней все нормально, а ты знал, что твоя аура не соответствует телу. Ну вот, я опять получил очередное знание, из-за которого в республике бы стали, наверное, сходить с ума. Эх, мечи и топоры просто застряли в ее теле, после чего их словно что-то вытолкнуло, а раны стали зарастать прямо на глазах. Ее глаза опять в блаженстве закрылись, а тело начало уже не просто подрагивать, но дрожать в беспрерывных конвульсиях. На этот раз ситуацией воспользовался вампир, создав сгусток тьмы в воздухе, что влетел в бьющееся в конвульсии тело и стал его разрушать, из-за чего, кажется, этой поехавшей стало только приятнее. «Она идиотка», — холодно заметил вампир, видимо, начав просвещать свою ученицу, что, сжимая посох, с интересом смотрела на представление, поглаживая котенка. «Да и для меня заодно небольшую лекцию пусть проведет, но ему этого лучше не знать». Поглотила жизненную энергию других существ в таких огромных количествах. Несмотря на силу, что она временно получила, жизненная энергия, если не уметь ее контролировать, будет воздействовать на тело, разум и душу как сильнейший наркотик. Все ее естество получает удовольствие. Она явно не знала этого. В голове всплыло пару образов. Мое лицо помрачнело. Если верить моим ассоциативным цепочкам, то ситуация получается довольно пугающей. Неужели тот школьник должен был проснуться? Рин бы взяли в плен, а потом они все вместе с этой поехавшей. Чистый разум, я не хочу знать подробности того, что должно было произойти. Не, не так быстро, подала голос наркоманка, лежа на грузовике. Чистый разум, какая же странная ситуация. Цепи жизнь, уже зная про то, что многие тут используют слова-активаторы, я, только начав слышать ее голос, побежал в ее направлении и, когда она уже почти договорила, отправил в ее сознание сильный ментальный удар. Вот что-что, а это ей удовольствия не принесло, из-за чего она захрипела и потеряла сознание. Обычному человеку бы такой ментальный удар как бы не сжег мозг, но это только потеряло сознание. «Э-э-э», подала голос ученица соседа. «А что сделал Ясуда-сан, Танака-сенсей?» «Понятия не имею, честно говоря», слегка пожал плечами вампир, ощутимо расслабившись. «Вот как, Ешида, судя по всему, мало интересовали мои способности, вежливый вампир». Я тем временем залез на грузовик и мог наблюдать картину того, как эта жизненная энергия по чуть-чуть стала рассеиваться, превращая зеленоволосую девушку в седую девочку. Подхватив ее телекинезом, я спрыгнул с грузовика и неспешно пошел к соседу и его ученице. Когда я подошел, то Рин, увидев, в каком состоянии находится одежда босса с 18+ рейтингом, или то подобие, что от нее осталось, столько топоров и мечей ее проткнуло, неудивительно, с какого-то перепугу включила женскую солидарность, заверещав что-то про извращение, она больная, силой забрала у меня тело, на самом деле сосед попросил не сопротивляться, укутала ее в плащ и, воспользовавшись аналогом телекинеза, но уже на магический лад, понесла за собой, сама при этом оставшись в своей шляпке, кожаных трусах и лифчике. чистый разум. Эта логика настолько гениальна, что я даже не знаю, что и сказать. Пока мы шли в обратном направлении, я обратил внимание на то, что пространство начало немного дрожать. Судя по всему, зона разделения, про которую говорил сосед, начала по чуть-чуть истончаться. Вскоре я почувствовал то самое легкое сопротивление, и мы вновь оказались в обычном мире, где, как ни в чем не бывало, ходили и улыбались люди. Хотя, таких было меньшинство, уже наступила ночь. Как это работает? Я стал следить за людьми, что спокойно возле нас проходили, но ни в какую зону разделения они не попадали. В моем случае все было в точности наоборот, стоило немного отойти назад, как я чувствовал то легкое сопротивление и оказывался в том участке пространства. Это уже не магия, это какие-то настоящие пространственные аномалии, с которыми не могут воздействовать простые люди, хотя и, кажется, они могут туда попасть, если будут в этой аномалии изначально. Причем, кажется, аномалии природные. Бабулочка подала голос спящая заключенная. Ее эмоциональный фон стал намного спокойнее, хотя, кажется, крыша уже поехала бесповоротно. Тут бы лишь мастер разума что-то смог сделать. Танако-сенсей, мы будем ждать этих людей в костюмах, апа. Значит, тут есть еще и какие-то организации, что следят за всем этим. И почему я не удивлен этому совершенно? Йошида задумался, после чего посмотрел на столб. Не вижу смысла. Повесим ее на столб. Я оставлю послание с объяснением ситуации. Уточню, что обычные люди на нас не обращали никакого внимания. Вампир, стоило нам выйти, опять кинул то заклинание. Но она же практически голая. Как мы можем? Она убила много невинных людей, Ринтян, покачал безразлично головой сосед. Если бы тебя не было сейчас со мной, то она была бы уже мертва. Я Исуда-сан, скажите ей ему. Попыталась найти поддержку потенциальная эксгибиционистка в моем лице, на что я лишь покачал головой, не чувствуя и близко никакого сострадания. Как же так? Больше ученица соседа ничего не сказала, вернув себе плащ. Сосед, прошептав какое-то заклинание, буквально приклеил бессознательную девочку к столбу, предварительно сцепив ее цепями, которые вообще непонятно откуда взялись, после чего, достав опять из воздуха перо и бумагу, стал описывать произошедшее. Причем, он просто говорил перу, что нужно писать, а оно само, словно живое, воплощало его слова в текст. В конечном итоге сосед поставил какую-то печать и положил письмо на седую голову девочки, и, похоже, оно и не собиралось падать. Магия – это самое большое читерство, которое я видел в своей жизни. Дальше мы неспешно отправились по домам. Разве что сосед предупредил ученицу, дабы она завтра зашла к нему домой. Ему нужно будет провести пару каких-то воспитательных лекций. Заодно он ей даст новый материал на изучение. Рин приуныла, но, узнав, что я живу буквально в паре метров от ее учителя, даже как-то обрадовалась и пообещала зайти. Чистый разум, не хватало мне еще этого. В общем, узнал я вроде и многое, получив тонны интересной информации, но особо понятнее ничего не стало. Еще и эта полуголая ведьма. Эх, глава 10. На следующий день, 24 мая в четверг, мне в квартиру позвонили. Была еще совсем рань, на купленных мной для удобства часах, выполненных в дизайне серого мультяшного слоника, было 7 часов утра. Понимая, что это не Асуна, которая носила завтрак мне ровно в 7:30, я не спешил идти к двери, а пошел в ванную умываться. Делал это неспешно, минут 15 точно, с чувством, из-за чего в звонок стали звонить активнее, пока я не услышал, как в мою дверь стали стучать уже рукой. Я Исуда-сан, это я, Ивата Рин. Чистый разум, зачем кричать? Сама пришла во время, когда люди еще спят. Вытерев лицо полотенцем, я, притянув домашние штаны, на ходу телекинезом их надел, после чего подошел к входу и открыл двери. Добро. И закрыла лицо своим ранцем Рин, издав отнюдь не слабый визг. В эмоциях так вообще словно что-то взорвалось. Сама она была в школьной форме. И нет, я не был полуголый, на мне была майка. Выглядел я вполне обычно. Наверное, это связано с тем, что в этой майке я выгляжу довольно спортивным. Честно говоря, у меня было далеко не идеальное тело с кучами твердых мышц, которыми какой-нибудь бог войны бы позавидовал. Оболочка была просто равномерно развита, учитывая как гибкость, так и силу. Скорее, я выглядел просто как хороший гимнаст. Не профи, но и не новичок, что-то между. Судя по всему, Этого ведьме хватало. У той же Асуны реакция была совершенно обычной, она, очевидно, в своем клане привыкла к такому. Для обычной же старшеклассницы, начавшей испытывать ко мне вообще непонятно откуда взявшуюся симпатию, ситуация была другой. Возможно, стоило надеть кофту или футболку с длинным рукавом, но это, вообще-то, моя квартира. Я могу в ней ходить хоть голый. Точнее, формально, мы в коридоре, но я за порогом своей собственности. Это во-первых. Во-вторых, я не приглашал ее, она сама пришла. В-третьих, на улице еще совсем рано. В-четвертых, у меня все еще нет кондиционера, а погода прохладнее не становилась, уже скоро конец мая и начало июня. Писк ученицы соседа привлек внимание ученой, что, открыв дверь, сонным взглядом осмотрелась, она, к слову, все еще была одета в рабочую форму с бейджиком на шее, обратила сначала на Рин внимание, а потом на меня, хмыкнула, после чего кинула мимолетный взгляд на квартиру Асуны, покачала немного осуждающей головой и, зевнув, предварительно пожелав доброго утра и того, чтобы мы сильно не шумели, закрыла дверь. Больше, к счастью, соседи не проснулось. Вампиру, кажется, было вообще все равно. Сомневаюсь, что Рин зашла ко мне первому. Наступила гнетущая тишина. Я все объясню вашей соседке. Поняла она мой осуждающий взгляд правильно. Не нужно портить мою репутацию окончательно. Рин Тян, потер переносицу я. Плевать. Ассоциативные цепочки утверждают, что, если я попытаюсь объяснить ситуацию, сделаю все только намного хуже. Да и зачем, мы с Косугой, как и с соседом-клерком, вообще почти не пересекаемся. Они, как правило, дома бывают разве что ночью, а я не привык ходить по ночам в гости к соседям. Мне очень жаль, начала кланяться она. Переживу как-нибудь, махнул я рукой. Так, тебе что-то от меня нужно? Эмоции старшеклассницы опять словно подорвали на мине. Я принесла вам сделанное мной бинто. Покраснев факерак, полезла она в ранец, достав оттуда розовую коробочку, которую сразу и открыла. В коробочке были суши, красная рыба, рис, немного мяса и немного овощей. На самом деле, выглядело все довольно вкусно. И чем я такое заслужил? Стало мне интересно, что за оправдание она придумала. Проявляю уважение к дедругу Танаки-сенсея. Выпалила она явно зазубренную фразу. Примите его, прошу. Для меня это очень важно. Я попытался как можно вежливее улыбнуться. Мне не нужно никакое уважение, Рин Тян. Поверь, это того не стоит. Я настаиваю. Склонила голову она, решительная. Даже похвально, если честно. Хотя, понятно, что решительная, потенциальная эксгибиционистка же. Жаль, что симпатию стала испытывать к человеку, что в принципе не заинтересован в отношениях с разумным, не обладающим псионикой. Ну, ничего, у нее еще все впереди. Да, я прекрасно понимаю, что бинто лишь первый звоночек, и в зависимости от моего ответа уже можно ждать дальнейших действий старшеклассницы. По крайней мере, так утверждает опыт какого-то Хикки, что прошел десятки визуальных романтических новелл со всеми возможными концовками. Кроме шуток, в голове также были примеры отношений людей, где подобный обмен знаками внимания – норма. В конце концов, даже пары в республике, что еще только присматриваются к будущему партнеру, могут иногда пробовать друг другу что-то подарить, хотя это вроде и не слишком частая практика. Подарки, конечно, немного другого рода, однако каких-то фундаментальных отличий я не вижу. Я тоже, Рин Тян, добавляю в свой голос чуть больше серьезности. Прости, но я не могу принять от тебя этот презент. Руки девушки слегка задрожали, но, судя по эмоциям, сдаваться она не планировала в принципе. Ясуда-сан, я буду ждать под дверью, пока вы не примите от меня еду. Она что, мне угрожает? Хочешь, чтобы я пошел к твоему учителю? Ты так нечестно. Поняла она, что я пытаюсь все как можно быстрее закруглить. А честно приходить к кому-то в такую рань и кричать на пол дома? Я не знаю. Опустила она голову на мои тапочки со слониками, покраснев еще и ушами. Судя по эмоциям, тоже считает их классными. Как уже говорил, фигни не куплю. Прошу, примите. Вышла она из легкого ступора, вновь протянув мне бинто. На этот раз поклонилась еще ниже. В этот момент, когда я уже думал ее в последний раз предупредить, параллельно начав планировать свой разговор с соседом по поводу его ученицы-эксгибиционистки, дверь Асуны открылась и она, с подносом в руках, словно какая-то горничная, вышла в коридор, направившись ко мне. Естественно, сцена того, как передо мной, склонившись, стояла сбынта девушка в форме старшеклассницы и протягивала его, ввела соседку в ступор. Она опустила голову сначала на то, что сама приготовила. Там, как обычно, было довольно много морепродуктов, но я и рад, вкусно же, после чего внимательно оценила открытую коробку с едой. «Я Ясуда-сан». «А кто это?» «Ясуда-сан, это...» Подала голос еще Ирин, поднявшая малость охреневший взгляд на целый поднос, полный морепродуктов от соседки. В эмоциях же Асуны проскочила легкая, едва заметная ревность. «Чистый разум, я ненавижу аниме, просто ненавижу». На секунду даже всерьез задумался о возможном переезде, но потом понял, что это все равно, что просто сбежать. Мне комфортно в моей квартире, да и она по документам принадлежит исключительно мне, хоть деньги не такая уж и большая проблема, но переселяться из своей собственности только потому, что я вызвал у кого-то симпатию, как минимум странно, да даже не странно, жалко. Ладно, нужно уже представлять их, а то я стал чувствовать энергетические колебания от потенциальной эксгибиционистки. Да и странно так начали развиваться волосы Асуны. Сомневаюсь, что это просто бутафория. Акиима-сан, это ученица Ишидакуна, нашего соседа, Ивата Рин. Рин-тян, это Акиима Асуна, моя соседка. Старшеклассница нахмурилась, в эмоциях, правда, обрадовавшись чему-то. А, нет, понял. У нее проскочил в голове яркий образ осмысления того, что я к ней обращаюсь на тян, а к Асуне на сан. Интересно, это она себя так утешает или в упор не понимает, что я к ней так обращаюсь из-за возраста и фактического положения как друга соседа ее учителя. Причем, кажется, Асуна тоже неожиданно обратила внимание на подобную разницу в обращении, из-за чего ее настроение едва-едва ухудшилось. Бред какой-то. Рада знакомству, Рин-тян, ярко улыбнулась Асуна. Не слишком ли мало ты положила Ясуде-сану? Невинно захлопала глазами жертва вселенной, сочувственно посмотрев на бунтошкольницы. Не волнуйся, Рин-тян, моей еды для Ясуды-сана более чем хватает. Уже ведь не первый раз ему еду ношу. Отлично знаю, сколько он ест. И так выразительно приподняла поднос, мол, смотри и учись. Рин подавилась воздухом. В ее эмоциях опять начала подниматься буря. Не первый раз, кажется, я понял, кто победит в этом словесном поединке. Конечно, Рин-тян, легко подтвердила слова ученицы соседа Асуна. Мы же с ним соседи. Практически каждый день видимся. Рин сжала бунта. Энергетические колебания вокруг ее стали уже более ощутимыми. Да я, все, хватит. Так, вмешиваюсь в разговор, понимая, что такими темпами может произойти магическая дуэль. Скидываться на ремонт коридора я не собираюсь. Легче пойти на компромисс. Я возьму и то. Если продолжите спорить, просто захлопну двери, ничего не взяв. Довольный компромиссом, но явно не понравился ответ Асуне, из-за чего мне пришлось пойти на хитрость. Акиима-сан, я вчера сильно набегался, сейчас очень голодный. Вы же не против? Девушка, сдавшись, опустила голову. Конечно, Ясуда-сан, простите мне мою грубость. Рин-тян, вкрадчиво спрашиваю, немного наклоняя голову на уровень лица потенциальной эксгибиционистки. Вообще, я был слегка выше среднестатистического японца, хотя, в общем и целом, мой рост можно было бы считать средним. Чего уж говорить о женском поле. Речь идет, опять же, об стране восходящего солнца. Старшеклассница немного поджала губы, тем не менее опять покраснела, и, ничего больше не сказав, сунула мне в руки бунта. Кивнув головой, я подошел к Асуне, положил коробочку с едой на поднос, взял его, пошел в свою квартиру и закрыл ее замок. Судя по возмущенным вскрикам девушек, не ожидавших такого поворота развития событий, они хотели, чтобы я их впустил. В конечном итоге им ничего не осталось, как, обменявшись парами легких колкостей, разойтись. Я улыбнулся. Вкусную еду принял. Магической битвы избежал. Смог принять презент Рин не как знак ее внимания, а как компромисс, что, по факту, было очевидным. Надеюсь, хотя, улыбка пропала с моего лица. Она же поняла, что это был компромисс. Или, ай, черт с ней. Чистый разум женщин, если верить практически единогласному мнению самых разных мужчин по всему миру, несмотря на постоянно рабочую эмпатию, понять невозможно. Кто-то был даже уверен, что с эмпатией это станет только сложнее. А тут еще и логика аниме мира. Видимо, придется в случае чего действовать по ситуации. Я ей и так уже прямо все сказал. В крайнем случае признаюсь, что она просто не сможет меня удовлетворить. Не настолько же она. Так, стоп, нет, моя квартира самый настоящий проходной двор. Примерно в час дня ко мне в звонок опять позвонили. Так как гостей я уже не ждал точно, а здоровая паранойя в этом мире у меня медленно превращается в нездоровую, то уже привычным образом, даже не думая использовать глазок, есть более надежные методы, чувством пространства прощупал тех, кто находится за дверью. Да, ими оказались какой-то мужчина средних лет с черным ежиком волос на голове и чистый разум. Кажется, я стану одним из единственных псиоников в республике, у которого начались галлюцинации. Ребенок, девочка, на вид, лет 10-12. При этом, она была в деловой форме с очень веселым, расслабленным лицом. Словно в гости к однокласснице пришла в куклы играть. В руке у нее был черный деловой портфель. И я готов поставить многое на то, что это ну вот вообще не маленькая девочка. Ассоциативные цепочки благим матом орут, что передо мной какая-то лоля, подтип древняя. В голове было неприлично много информации по этому поводу. Вздохнув, морально приготовившись к тому, что над моим мозгом сейчас надругаются, я открыл дверь. «Добрый день, Ясуда-сан», — начал разговор мужчина средних лет. «Чистый разум, если он тут главный, то я не псионик, а говорящий летающий синий кот», — как обычно что-то в голове всплыло. «Привет, привет, Тацуя-кун», — кивнула мне дружелюбно девочка, став меня пронзительным взглядом рассматривать, то и дело улыбаясь. «Если бы у меня в голове не всплыло объяснение этому поведению, то я бы уже искал ее родителей и ругал за плохое поведение. Как я и говорила, крайне опасен», — осуждающе тыкнула в меня девочка пальцем, явно что-то рассмотрев. Я ощутимо напрягся, лицом, при этом, ничего не выдав. Видимо, все же придется пересилить отвращение и опять залезть кому-то в мозг. «Эй-эй, тихо, спокойнее, спокойнее, мы не враги», — под удивленным и крайне настороженным взглядом подчиненного, кинула портфель на мой ковер у двери девочка, замахав руками. «Так, я не верю, что она может читать мои мысли. Просто не верю. Невозможно. Но она как-то узнала, что ей грозит опасность. Странно. Эмоции и разум я скрывал. Псионику еще не успел использовать. Тело у меня под контролем. Естественные реакции организма не должны были выдать меня. Может, та самая аура? Или нет? Тогда как, Тацуя-кун, не мог бы ты нас пропустить?» Подняла свой портфель Лоля. «Поверь, тебе не о чем беспокоиться». Я медленно кивнул, отойдя от двери. Ее эмоции утверждают, что она не врет и полностью искренна со мной. Что же, в крайнем случае, они никуда от меня не сбегут. Хи-хи-хи, неожиданно захихикала весело девочка, сев за мой стол на кухне. «Аки-кун, не смей ему врать или не договаривать, если мозги дороги. Он сейчас очень напряжен. Как прикажете?» Канека-сама низко поклонился перед маленькой девочкой мужчина, сев возле нее за стол. Если не понимать ситуацию целиком, то картина становилась крайне сюрреалистичной. Я, держа лицо псионикой, вежливо улыбнулся. Ее явно правдивые, как минимум, в эмоциональном плане, слова о том, что мне не о чем беспокоиться, очень помогали держать напряжение. Да и ассоциативные цепочки утверждали, что лоли, пусть даже злобные, в большинстве своем показывали силу только для защиты себя или близких. Это же маленькие девочки, в конце концов. Ну, по крайней мере, так утверждают с абсолютной уверенностью знания в моей голове. Хотя это могут оказаться какие-то чудовища в теле маленькой девочки, которым вообще чуждо все человеческое и вообще они огромные бесформенные куски плоти, но тогда бы, как в случае с тем духом, я бы все почувствовал. Придется надеяться в этом разговоре на свою эмпатию. Как обычно, в общем, надеюсь, что то, что вы сказали, правда, Канека-сан. Я уверена практически на 94,5%, что у тебя есть какой-то аналог детектора лжи. Так что не беспокойся, с важным видом заявила она. И вот думай теперь, она взяла цифру из воздуха или нет. В эмоциональном плане у нее было, по большей части, веселье, легкий азарт, интерес и легкая опаска, которую она пыталась задавить на корню. Видимо, она хотя бы частично догадывалась о моей способности к чувству эмоций. Все страньше и страньше. Я сел за стол, став переводить взгляд то на маленькую девочку, то на мужчину средних лет. 3 минуты мы просто сидели и разглядывали друг друга. Мужчина, поправив галстук, прокашлившись, видимо, так и не дождавшись реплики маленькой начальницы, заговорил, мы, хранители, тайная организация людей, что следит за двумя мирами, обычным и сверхъестественным, дневным и ночным, зримым и незримым, материальным и нематериальным. Этот список можно продолжать долго, Ясуда-сан, охренеть, и ведь не врет. И что вам понадобилось от меня? Немного глупо похлопал глазами я, вроде никуда не лезу, никакие квесты брать не собираюсь. Просто по чуть-чуть пытаюсь разобраться с тем, что тут происходит. Ну и заодно пишу отчет для начальства. Хотя, в силу своих обстоятельств, меня сложно назвать хорошим сотрудником. Думаю, за то, что я уже скрываю и планирую скрыть, меня как минимум уволят. Так, не хочу думать о плохом. Еще ничего не случилось и в ближайшие годы не случится. А там посмотрим. Твой сосед непроизвольно сдал твое существование, Тацуя-кун, вклинилась в рассказ неожиданно Лаля. Если бы не его упоминание в той бумажке о том, что он был не один, а вместе с тобой, то какое-то время мы бы еще не знали о тебе. Чистый разум, и вот теперь думай, обижаться на соседа или нет. По факту, нет, вообще не виноват. Думаю, он и близко не предполагал, что я, ну, пусть будет нелегал. Наиболее близкое определение, по крайней мере, с другой же стороны немного неприятно. Хотя, да, эмоции, все же, немного подтачивают логику, особенно в момент пускай легкого, но стресса. Не виноват сосед, как есть не виноват. И, хочу, чтобы продолжила мысль девочка, так и не ответившая на мой вопрос. В общем, теперь мы знаем, что ты существуешь, показала она мне большой палец. Что вы хотите от меня? Повторил я свой вопрос уже более серьезным тоном. Тацуя-кун, ты слишком напряжен, покачала осуждающей головой маленькая девочка под важный кивок подчиненного. Нам просто нужно, чтобы ты понимал. Мы уже тысячи лет следим за тем, чтобы в этом мире не случился апокалипсис. И мы не хотели бы, чтобы он произошел вновь. Понимаешь, о чем я, и какое это отношение имеет ко мне? Потер глаза я. Вилять-то зачем? Почему просто нельзя сказать, что им нужно? Было бы намного проще перетерпеть отвращение и просто подчинить их сознание, не только достав нужную информацию, но и уладив вопрос. Чувствую себя так, будто с левой стороны возле меня стоит темная сторона, а справа – светлая. Причем, светлая уже устала и дает полный карт-бланш темной стороне. Ладно, ладно, прости, захихикала довольно Лаля, в эмоциях чувствуя такой азарт, будто она общается с каким-нибудь драконом. Ее подчиненный старался уже не отсвечивать. Если коротко, Тацуя-кун, ты мало того, что не из нашего мира, так еще и очень опасен. Нас мало интересует то, кто ты на самом деле и из какого мира пришел. Мы просто пришли тебя предупредить. Вот и все. Я помрачнел еще больше. Откуда вы знаете о моем происхождении? Я прирожденная провидица, Тацуя-кун, надула от гордости щеки девочка. И не волнуйся, твои страшные тайны я не знаю. Только то, что твоя личность в этом мире и тело, фальшивые, хотя последние можно определить по твоей ауре, что еще не успела подстроиться под тело, если уметь достаточно хорошо ее видеть. Твой род деятельности, мысли и желания я тоже не могу определить и сомневаюсь, что может кто-то вообще. Разве что догадываюсь о способностях, но только потому, что могу ограниченно видеть будущее.